Глава вторая. Между ангелом и бесом. «Что-то у меня дурное предчувствие», — пробормотала Лорен, когда они подошли к дверям гостиной. «Будь собой». «Быть собой?» — она лукаво стрельнула на герцога глазищами. «Не боитесь разочароваться, ваша светлость?» «Не боюсь». Марк не удержался и чмокнул ее в плечо. «Удивим его величество». «Дон Марк». Лорен покачнулась, голос ее стал ниже, и в нем появились глубокие грудные нотки, будто бы не худенькая девчушка стояла перед ним, а дородная сеньора. «Ему грозит опасность». «Что ты знаешь, девочка?» Но Лорен вцепилась в Марка двумя руками и ничего вокруг себя не видела. «Диего!» Герцог ворвался в гостиную с девушкой на руках. Навстречу ему метнулся Диего, из стены вышел Константин, а над диваном с легким хлопком материализовался герцог Ортис-старший, лич, маг и законник. «Лорен, слушай меня, Монами!» Кардинал взял девушку за руку. «Ничего не бойся, я с тобой, я твой якорь и твой проводник. Я держу тебя. Расскажи, что ты видишь. Тронный зал, много сеньоров, священники. Все кричат, король сидит на троне, ему плохо, болит голова, он устал и зол, ему дают бумагу и требуют подписать, он отказывается, врываются воины, кровь. Это прошлое», — устало произнес король Ортега. «Из-за этого я прибыл. Сегодня от меня требовали твоей головы». Марк поднял взгляд на кузена. Это было слишком. Неизвестный враг шел к своей цели, не брезгуя ничем. Лич что-то прошипел, Диего вскрикнул, а Лорен открыл глаза. «Ай-яй-яй! Очень непрофессионально пользоваться беспомощным состоянием девушки, чтобы проверить ее память», — прадед Марка покачал головой. «Еще раз позволишь себе такое, я тебя прокляну, мальчишка». «Простите, сеньор Ортис», — повинился граф. «Но как мне узнать, что послужило толчком к видению?» «А это не твоя забота, дружок. У девочки есть наставник. Марк», — старик повернулся к правнуку, который почтительно склонился перед ним, «я считаю, что нашей девочке достаточно одного мастера. Теорию я сам смогу ей рассказать». Лорен лежала на диване и слушала лича с нескрываемым удовольствием. Марку казалось, что она сейчас покажет Диего язык. Но девушка сдержалась, лишь благодарно кивнула прадеду, который нагло послал ей воздушный поцелуй, и исчез, оставив после себя легкий запах гниющих яблок. Старый повеса. Король и Диего многозначительно переглянулись, увидев, как Марк помогает Лорен сесть, заботливо подпихивая ей под спину подушку. «Прадедушка принял сеньору Кастро?» — удивленно спросил его величество. «Я сам удивлен». «Герцог Ортис-старший — необыкновенный человек». Лорен поерзала, усаживаясь удобнее, и внимательно смотрела на короля. «Так что произошло, ваше величество?» «А вы изменились, сеньорита», — проговорил его величество, и в его голосе отчетливо проскользнуло сожаление. «Вы ошибаетесь, ваше хитрое величество», — язвительно ответила Лорен. «Я стала такая, какой была раньше. До того, как кардинал Диего, по вашему распоряжению, внушил мне всяческие глупые мысли». «Откуда узнала?» Король бросил на Марка крайне недовольный взгляд, но тот только руками развел. «Дон Диего сказал», — невинно похлопала ресничками Лорен. «Только что. Когда он держал меня за руку и пытался прочесть память, он слишком раскрылся, и я прочла его». «Кто тебя научил?» Диего смотрел на девушку с интересом и совершенно без злости. Марк нахмурился сильнее, неприятным холодом кольнуло сердце. «Наставник?» «Силен. Так что у вас произошло?» Марку надоели все эти недомолвки. У него были грандиозные планы на сегодняшний день, и болтовня с королем в них не входила. «Ты газеты читаешь?» «Последние дни нет». Марк уселся на подлокотник дивана и взял Лорен за руку. «Кто-то использовал смерть графа Спенсера для твоего устранения», — голос короля сочился ядом. «Я ведь предлагал провести публичный суд и казнь, но ты твердо соблюдаешь закон. Аристократов нельзя судить публично», — передразнил он Марка. «Вот разгребай теперь кучу дерьма. Сегодня ко мне пришли представители высокого собрания грандов и потребовали твоей отставки». «На каком основании?» «Что ты специально сфабриковал доказательства виновности графа, чтобы не жениться на его дочери?» «А какое дело собранию, на ком я женюсь?» «Вчера гранды получили предложение от наших соседей о спорных землях. Не хочу пересказывать тебе перечень претензий, их прочтешь в докладе своих помощников. Но смысл в том, что твой отказ от женитьбы преподнесен как государственная измена. Саботаж. Работа на соседние страны, которые теперь могут легко аннексировать спорные территории и рудники. И как вам удалось меня...» Марк покрутил в воздухе кистью. «Отбить?» — учтиво подсказал король. «Я поклялся честью, что договоренность осталась в силе. Ты женишься на Рут Спенсер и примешь в семейный бизнес рудники ее отца». «Вы так уверены, Ваше Величество?» — нехорошо прищурился Марк. «Ты считаешь, что мне следовало приказать арестовать тебя и бросить в подвалы ордена, а на твое место назначить епископа Ивелийского, как предлагали гранды?» Лорен тихонько вздохнула, но в наступившей тишине ее вздох прозвучал особенно громко. Марк сильнее сжал ее ладошку. «Я не женюсь на Рут Спенсер. У меня другие планы. Но свадьбу отменять я не собираюсь. Марк, пока вы не нашли того, кто стоит за всем этим, у меня связаны руки. Найдите мне его!» Король силой стукнул по столу. «Я думал, что это заговор против короны, но нет. Это заговор против ордена и лично тебя, гранд-герцог Марк Эмили Сантьяго Ортис де Сарато Мальдонадо. У тебя 3 недели на решение проблемы». Герцог поклонился, пряча злой взгляд. Король стремительно направился к двери, где уже застыли Константин и гвардейцы охраны. Проходя мимо дивана, на котором сидела Лорен, он резко остановился. «Сеньорита Кастро, ваш дар дает право на получение дворянского титула. Документы заберете в канцелярии». «Благодарю, Ваше Величество!» Лорен вскочила на ноги и присела в реверансе. «Это очень неожиданно и очень приятно». Король стоял напротив, заложив руки за спину, и серьезно смотрел на девушку. «Сеньорита Лорен, выходите за меня замуж». В помещении повисла тишина. Лорен, как выброшенная на берег рыба, открывала рот, но ничего не могла сказать. Диего побледнел и сжал подлокотник стула. В его глазах плескалась боль. Марк же мучительно боролся со стремящимся вырваться наружу демоном. Вены на его руках вздулись, в глазах полопались сосуды, уши чуть заострились, но он справлялся. Если бы в зале не было Диего и охраны, Марк бы не сдерживался, потому что сейчас его желание и желание внутреннего демона совпадали. «Осторожно, Ваше Величество!» — с угрозой в голосе прохрипел он. Кузен Артега бросил на герцога внимательный взгляд и покачал головой. «Я жду ответ, сеньорита Лорен». Лорен наконец смогла дышать. И тут же ей стало обидно. Неужто король считает, она согласится только потому, что он король? «Нет!» — запальчиво воскликнула девушка. «Королям не отказывают, сеньорита», — спокойно произнес его величество Артега. «Мне не нужны подачки!» Едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, парировала Лорен. Марк предостерегающе кашлянул и взял ее за руку. Но Лорен уже неслась на волнах гнева и не слушала голос разума. Она выдернула ладонь и сделала шаг в сторону короля. «Это плата за то, что вы со мной сделали, Ваше Величество!» — прошипела она. «И что же я с вами сделал, сеньорита?» — холодно поинтересовался король. «Сделали рабыней!» «Вы чем-то недовольны, сеньорита? Вам здесь плохо? Марк к вам плохо относится? Может быть, вы сожалеете о прошлом? Хотите вернуться к старой жизни? Так я могу вам это устроить». Лед в голосе короля остудил бы самые горячие головы, но Лорен его не слышала. «Вы не дали мне выбора!» «Выбор? О каком выборе вы говорите? Вы считаете, что кузен короля узнал бы о вашем существовании?» «Монами», — тихий голос Диего раздался совершенно рядом. «Успокойся, Монами. Его Величество хочет только добра». «Интересно, какого добра он хочет?» Лорен повернулась к Диего. «Неужели Его Величество считает, что я готова продаться за титул?» «Лорен, замолчи», — приказал герцог, но она его не услышала. Вы манипулятор, ваше величество, самоуверенный и...» Жесткая ладонь герцога зажала рот, второй рукой он прижал Лорен к себе, она попыталась вырваться, но Марк держал крепко. Лорен ощущала жар, идущий от его тела, такой горячий, словно это был не человек, а раскаленная печь. И вот тогда она испугалась. «Замолчи. Лорен, я предлагаю тебе покровительство и защиту. Твой дар настолько редкий, что без сильного покровителя тебя просто разорвут на части. Когда Марк женится на виконтессе Спенсер, он не сможет защищать тебя, а за моей спиной ты будешь в полной безопасности. Разве это плохо — быть королевой и служить своей стране? Я не люблю вас, ваше величество. Я тоже не люблю тебя. Но интересы короны требуют, чтобы ясновидица такой силы, как ты, осталась в семье. Я выйду замуж только за дона Марка. Будешь ждать, пока он овдовеет? Марк хмыкнул, но промолчал. А ты знаешь, что он носит в душе? В кого он превращается, когда никто не видит? Король подошел очень близко и теперь шептал Лорен в ухо, при этом глядя на Марка. Ты предпочтешь жить с демоном или с человеком? Зачем вы мне это говорите? Голос Лорен дрожал, она боялась поднять глаза и посмотреть на дона Марка. Вы ведь сами хотели, чтобы я... чтобы мы подружились. Я не хочу, чтобы ты потом сбежала, а мой кузен страдал. Я хочу, чтобы ты приняла правильное решение, осознавая, на что идешь. А поэтому подумай еще раз и ответь мне. Лорен услышал, как вздохнул герцог. Да что этот король себе позволяет? Как он смеет сомневаться в ее чувствах? Он просто издевается над Марком. Но и она молчать не будет. События вырвались из-под моего контроля, все планы нарушены. Все идет не так, как я задумал, да еще твой дар. Я отвечу вам, если вы ответите мне. А отчего вы не женитесь на Рут Спенсер, ваше величество? Почему вы с маниакальным упорством заставляете дона Марка жениться на этой девице, которая, как говорят, влюблена в вас? Если вы этого так хотели, то зачем устроили нашу встречу? Развлечься? «Мон ами», — простонал Диего. «Лорен, прошу тебя», — устало бросил герцог. В отличие от девушки, он знал законы и понимал, на что уже наговорила эта непокорная девчонка. Но Лорен не собиралась останавливаться. Все то, что копилось в ее душе последние дни, вылилось в злые слова. «Вы злой и расчетливый человек, ваше величество, а еще вы трус!» «Лорен!» — крикнул Диего, резко взмахивая рукой. Лорен попыталась что-то сказать, но не смогла. Язык ее больше не слушался. «Ах, вот как! Не хотите слышать правду, сеньоры? А зря! Иногда полезно посмотреть на свои поступки со стороны». «Спасибо, граф», — Марк кивнул Диего. Лорен оскорбленно засопела, всем своим видом показывая, что она еще не все высказала. «Оставьте нас», — бросил король стража. «И ты, Диего, тоже». Его бледные глаза превратились в холодный арктический лед. Голос звучал настолько властно, что Лорен с ужасом поняла. Только что она дерзила не соседскому парню, а самому королю, человеку, которого она благотворила, перед которым испытывала благоговейный трепет. «Что ты знаешь о смелости, чести, гордости и ответственности, глупая девчонка? Что ты можешь знать о нашей жизни?» В голосе короля проскользнул оттенок застарелой боли. «В отличие от нас с Марком и Диего, у тебя есть выбор». Марк обнял ее на мгновение и поцеловал в щеку. «Лорен, ты только что наговорила на смертную казнь», — печально сообщил он ей. «Оскорбление короля лицом неблагородных кровей в присутствии свидетелей. Я буду снисходителен, заменю казнь на порку, но титул сеньорита Кастро получит после наказания». Его Величество смотрел в глаза Лорен, и была в его взгляде только усталость. «Я не могу жениться на Рут, потому что существуют определенные договоренности, и ее франкийская родня очень пристально следит за ними. Но это политика, в которую тебе не стоит совать нос. Свадьбе быть, я что-нибудь придумаю», — мрачно усмехнулся Марк. «Хорошо бы». Лорен побледнела, по спине пронесся холодный колючий вал, в животе собрался горький ком. Что она натворила? Почему не сдержала эмоции? Как могла оскорбить человека, который не сделал ей ничего плохого? Почувствовала свою безнаказанность? Решила, что дар спасет? Ну и дура. А теперь ее выпарют. И по делам заслужила. Но это так унизительно. Позорище. Мысли скакали и метались, руки дрожали. Лорен чуть не плакала. Марк криво усмехнулся, подошел к королю и опустился на одно колено, склонив голову и прижав правую руку к груди. «Готов понести наказание за мою гостью». Лорен смотрела на преклоненного Марка, а перед глазами вставали картины недавнего прошлого. Дети, преклонившие колени перед отцом, покорные и виноватые. «Боги, что же она наделала?» «Простолюдинов порет публично, Марк». «Я знаю», — глухо произнес герцог. «Но она не выдержит. Я сам обучал вашего палача». «Да будет так». Король направился к выходу, даже не взглянув в сторону плачущей Лорен, и только открыв дверь, оглянулся. «Думаю, ты права, Лорен. Из тебя не получится достойной королевы». «Я рад, что королева из тебя не выйдет, глупый маленький птенчик». Марк обнял ее и прижал к себе. «Какой же ты несдержанный, эмоциональный, честный человечек». «Я дура», — тихонько завыла Лорен, вновь обретая способность говорить. «Вы простите меня?» «Прощу, если ты хорошенько попросишь», — выдохнул ей в макушку герцог.